те, которые подают алчущим хлеб или деньги с жалением, с лукавым оком и несытым сердцем, все равно, что кладут яд в свой хлеб или в свою милостыню, хотя этот яд духовный, невидимый, нужно подавать с любовью, с уважением к лицу ближнего, доброхотно, с радостью, ибо любви свойственно радоваться при оказании помощи любимому.